Но потом, вдруг, неизвестно с какой причины, отменил свое намерение. Причина была ясна. Султану внушали, что как скоро он объявит войну, то царь сейчас же пришлет к нему с просьбой о мире и примет все предписанные ему условия. Но царь не присылал. Значит, он силен. Значит, француз и швед обманули. Надобно будет весною идти в Польшу или Россию. А что, если неудача? Война начата против народного желания, вспыхнет восстание, и можно будет поплатиться престолом и жизнью. По приказанию султана хан отправился в Бендер уговаривать Карла XII ехать с ним и с его татарами немедленно через Польшу. Король, разумеется, стал отговариваться, научил и татар бить челом султану, что им нельзя ехать, бояться войск царских и саксонских. Султан послал жестокие указы королю и хану, чтоб шли непременно, те не трогались. Султан послал в другой раз, чтоб шли без отговорок, в противном случае пусть король приезжает к нему в Адрианополь. Хан испугался и вместе с бендерским пашою стал принуждать короля к походу. По варварскому обычаю, как писал Шафиров, сурово. А король по своей солдатской голове удалой стал им в том отказывать гордо. Причем присланный султаном конюшей грозил ему отсечением головы. Король на это вынул шпагу и сказал, что султанского указа не слушает и готов с ними биться, если станут делать ему насилие. Тогда турки отняли у него корм, пожгли припасы и амбары и окружили его войском. Карл окопался около своего двора, убрался по воинскому обычаю, приготовился к бою, велел побить лишних лошадей, между которыми были и присланы от султана, и приказал их посолить для употребления в пищу. Султан, узнавши об этом, послал указ взять Карла силою и привести в Адрианополь. Если же станет противиться, то чинить над ним воинский промысел. Так началась эта разумная с обеих сторон война, по выражению Шафирова. Когда турки и татары приблизились к шведскому окопу, то Карл начал бить по них из двух пушек и мелкого ружья и побил немало. Турки привезли пушки из Бендер. Когда окоп был разбит, то Карл, храбрый и первый в свете солдат, по выражению Шафирова, засел в хоромах своих и отстреливался из окон. Турки зажгли хоромы. Мудрая голова стал перебираться в другие хоромы, но на дороге был обойден янычарами и взят в плен, потерявший 4 пальца, часть уха и кончик носа. Карла с киевским воеводою Потоцким посадили в Бендерах в тюрьму, окружавших его шведов и поляков, мужчин и женщин, частью побили, частью разобрали турки и татары по себе и распродали. «Турки, — доносил Шафиров, — не ради и стыдятся, что объявили против вашего величества войну, и в разговорах дивятся, для чего ваше величество никого к ним не пришлет, для обновления мирных переговоров». Шафиров и Толстой воспользовались этим оборотом дела и отправили в Адрианополь находившегося у них на жаловании переводчика при голландском посольстве Тейльса внушить султанским ближним людям, чтобы они возобновили переговоры с ними, Шафировым и Толстым, ибо царь не пришлет другого посла, опасаясь и ему такого же злого трактамента. Посланный успешно исполнил свое поручение, и 21 марта Шафирову и Шереметьеву велено было приезжать в Адрианополь. Как здесь шли дела, всего лучше видно из донесения Шафирова царю от 17 апреля. Мне стыдно уже доносить вашему величеству о здешних происшествиях, потому что у этого непостоянного и превратного правительства ежечасные перемены. Визирь Юсуф Паша, преданный России, был сменен Сулейман Пашою, врагом ее. Сулейман Паша был сменен Ибрагим Пашою, который прежде был капитан Пашою. Ибрагим начал было склонно поступать к интересам вашего величества. Нас, освободя из Едикула, взяли сюда для трактования о возобновлении мира, а господина Толстого с остальными людьми велено освободить и сюда отпустить. Визирь обнадеживал нас, что непременно мир будет возобновлен. А потому не знаю, по какой причине, верно, по наговору, обещаниям или дачам французов, которые денно и ночно трудятся, чтобы возобновить войну. Превратный визирь 13 апреля собрал Великий Совет и объявил, что надобно ему идти в поход к границам вашего величества и взять с собой нас и польских послов. Но вслед за этим Ибрагима сменили, и Раис эфенди велел сказать Шафирову: «Радуйтесь перемене визирской, она вам выгодна. Султан переменил Ибрагима, увидав, что он дурак, не может делами порядочно управлять и превратен. Был мужик простой из морских солдат. Дня два посидите тихо, а потом вас позовут». Но Шафиров не мог сидеть тихо и написал два мемориала для султана и муфтия, потому что, писал Шафиров, французский посол и Понятовский мечутся, как бешеные собаки, и я принужден ныне последние силы и умишк в том употребить. За грех ныне я весьма один и не имею помощника в советах, и для того ожидаю с желанием господина Толстого. Когда начались переговоры, то турки выставили два новые пункта, на которые Шафиров никак не мог согласиться. Первый пункт состоял в том, чтобы возобновлена была ежегодная дача крымскому хану. Второй в том, чтобы граница проведена была между реками Самарою и Орелью, и по этой границе с турецкой стороны поселены были запорожцы, изменившие России. Для отстранения первого пункта Шафиров обратился к хану, дарил его, обещал дать в Адрианополе тайно 30 тысяч левков, обнадеживал, что и царь будет обсылать его подарками. Но хан был непреклонен, прислал подарки назад с ругательством, грозил, что если послы не согласятся на эти два пункта, то будут посажены в ямы и сгниют.